«А мы хотели за вами Нарочного посылать», — сказал Васо. Андрей Аверьянович умылся и сел за стол. «Посмотрели дело?» — спросил Васо. «Да. Неопровержимых прямых улик против Алмацкира Годия следствие не добыло». «Так почему же следователь считает дело законченным?» «Его можно понять. Человек убит, надо найти и наказать убийцу. Есть один подозреваемый, одна версия, достаточно правдоподобная. Алмацкир не признался во время следствия. Может быть, признается на суде. Так бывает». «А если не признается и на суде?» «Если не будет более серьезных доказательств, дело вернут на наследование». «Но ведь это грозит неприятностями следователю», — сказал Васо. «Неужели он этого не понимает?» Андрей Аверьянович развел руками. «Видимо, считает свою позицию прочной, доказательства убедительными. У меня нет оснований предполагать какие-то иные мотивы». «Дайте человеку поесть», — вмешался молчаливо сидевший Федо. «Извините, Васо даже руками всплеснул от огорчения. Мы забыли закон о гостеприимстве». После обеда Федо и его гости отправились за свежим нарзаном. Перейдя площадь, спустились к мосту, висевшему над шумной речкой, клокотавшей глубоко в ущелье. Потом дорога вывела к одинокой башне, стоявшую в впадении речушки в другую, такую же мутную и бурливую. Проходя мимо, Андрей Аверьянович не удержался, потрогал холодный и шершавый угловой камень. Кладка была крупная, нетесанные камни подобраны искусно и тщательно. Башня стояла, как часовой, у слияния двух речек. Узкие окна бойницы бессонно смотрели в долину, уходящую вниз. Перешли вторую речку по такому же, как и первой, деревянному, переброшенному через глубокое ущелье мосту. И неширокая дорога повела над бурной водой вверх по течению. А справа был крутой склон, заросший темно-зеленой хвоей. Метров 100 дорога шла в гору, а потом, переломившись, стала спускаться к реке. Отсюда, с этого маленького перевала, видно было пробитое водой суровое ущелье, а над ним далеко впереди сияла малиновым пламенем снежная вершина. Самая маковка ее загибалась, как верх фригийской шапочки. «Титнульт», — сказал Васо, — «сванская невеста». Дорога спустилась к реке. На берегу стояла крыша на четырех каменных столбах, под ней источник. Нарзан покалывал язык и был холоден так, что ломило зубы. Андрей Аверьянович выпил кружку и решил, что напился досыта. Но через пару минут опять захотелось нарзана, и он с удовольствием выпил еще полкружки. Наполнили кувшины и пошли обратно. Там, где дорога переламывалась, поросший лесом склон отступал немного, образуя полукруглую зеленую полянку с коричневыми валунами с длинной деревянной скамьей. Присели на эту скамью, послушали шум реки. «Вот вы сказали, что у следствия нет прямых улик». Васо вернулся к разговору, начатому перед обедом. Но цепь рассуждений следователя показалась мне весьма логичной и достаточно прочной. Судьи могут принять его версию, тем более, что другой нет. «Могут, но не должны», — сказал Андрей Аверьянович. «Любой юрист припомнит вам случаи, когда выносились приговоры, мягко выражаясь, необоснованные. Если бы таких приговоров не случалось, не было бы протестов и удовлетворенных жалоб. А они есть. Что касается меня, то я подхожу к любому судебному разбирательству с оптимистической гипотезой, то есть верую в мудрость и объективность судей». «И не случалось разочаровываться?» – спросил Федо. «Случалось, но не часто. А по поводу логики следователя, не могу с вами...» Андрей Аверьянович обратился к Васо. «Полностью согласиться. У него сложилось впечатление, что Алмацкир Годия – юноша чистый, даже благородный. Применительно к убийце такое восторженное определение выглядит несколько странно». «Знаю, что вы хотите сказать». Андрей Аверьянович поднял ладонь, предупреждая возражение Васо. «Вы напомните мне, что благородный юноша – горец, и в характере у него – динамит. Я этого не забыл. Допустим, что так оно и есть. Дважды за вечер оскорбил его Давид. В первый раз он стерпел, во второй взорвался, ударил. Обидчик упал, и он, как последний подонок, стал добивать его ногами по голове. Допустим, что и это он сделал, ослепленный гневом. Но потом да гнев угас. Благородный молодой человек, придя в себя, ужаснулся бы, что я наделал. Бросился бы к поверженному товарищу. Они все же товарищи, альпинисты, ходившие в горы в одной связке. И попытался бы ему как-то помочь. «Может быть, он и пытался», — сказал Васо. «Сделаем еще одно допущение», — продолжал Андрей Аверьянович. Он попытался помочь, убедился, что помогать бесполезно, товарищ мертв. Оставил труп валяться на дороге и пошел себе домой. Спокойно, не терзаясь угрызениями совести. Во всяком случае, родители не заметили в нем перемен, когда он вернулся. «И что из этого следует?» – спросил Васо. «Либо Алмацкир Годио не заслуживает добрых слов, либо он не убивал Давида». Васо крепко потер ладонями щеки. «Вроде бы исследователь логичен в своих выводах, и вам в логике отказать нельзя». «А кроме логики есть доказательства», – сказал Андрей Аверьянович. На ботинках Алмацкира эксперт обнаружил кровь той же группы, что и у убитого. «Так это же решающая улика!» – воскликнул Федо. «Не сказал бы. Алмацкир утверждает, что в тот вечер был в кедах, а не в ботинках, на которых нашли кровь. Но тогда откуда же на них кровь убитого? А вот неопровержимых доказательств, что это кровь убитого, а не кого-то другого, имеющего вторую группу, в деле пока что нет». «Ну, мы как на качелях», – сказал Васо. «То вверх, то вниз». «Правосудие изображают не на качелях», – улыбнулся Андрей Аверьянович, – «а с весами в руках». «И с завязанными глазами», – подхватил Федо, – «символ настораживающий». «Это чтобы не взирали на лица и звания», – утешил Васо. «А значит, насколько я понимаю», – обратился он к Андрею Аверьяновичу, – «качели, то бишь чаша весов, колеблются». «Пожалуй. Думается, у следствия нет доказательств, достаточных для обвинительного приговора». «Ну и доказательств невиновности Алика тоже нет. Где же выход?» «Выход?» – переспросил Андрей Аверьянович. «Была у нас пора, когда законность вместо ног стояла на голове. В ту пору не обвиняющие должны были доказать вину предполагаемого преступника, а обвиняемый обязан был предоставлять доказательства своей невиновности. Даже теоретическая база под это подводилась. После 20-го съезда партии социалистическая законность вновь стоит на ногах, как это ей и полагается. Следствие должно доказать, что Давида убил Алмацкир. Одних логических построений и ссылок на динамит в крови для этого маловато. Однако прокурор благословил следователя на завершение следствия, сказал Васо. Значит, считают, что улик достаточно. «Поторопился, наверное», – ответил Андрей Аверьянович. «У них контрольные сроки, надо укладываться. У прокурора тоже есть начальник, который с него требует. За нераскрытые преступления стружку снимает. Все мы люди, все мы человеки». «Вы так спокойно это говорите», – удивился Федо. «А мне как-то не по себе становится. Ведь не в краже пачки папирос, а в убийстве обвиняется человек. Тут судебная ошибка может обойтись, ах, как дорого». «До судебной ошибки еще очень далеко. Еще не было судебного разбирательства, которое обычно многое проясняет и ставит на место. Есть высшие инстанции, куда можно апеллировать в случае сомнительного приговора. И есть адвокатура, наконец. Одна из главных наших задач – стоять на пути судебной ошибки, предупреждать ее,